Вокруг него болящие трескали сало. Так вот, Саяпин. А до него мы с моим 7-летним Кирюшей ходили на «Синюю птицу» и видели Михаила Анатольевича в роли огня. Огонь озорничал на сцене и хватал воду за подол. Дети были в восторге. Михаил Анатольевич в театре работал как режиссер, автор инсценировок. Написал пьесу «Три толстяка» с Олешей, то есть за него. Вводил актеров, возобновлял старые постановки, кстати, «Синюю птицу». Однажды я видела, он репетировал одну «Горьковскую лабуду» и показывал актрисе, как она должна с зонтиком выглянуть из калитки. Это был просто какой-то театр кабуки. Изящно подобрав якобы платье, с воображаемым предметом в руке, Михаил Анатольевич по-дамски игриво подался к забору, легко посмотрел, на самом деле зорко, как Штирлиц, и вернулся. Актриса была не в силах повторить, и никто был бы не в силах, уверяю вас. Я была убеждена, что имею дело с абсолютно гениальным актером. Наверное, так оно и было, с той только поправкой, что Михаил Анатольевич был очень стеснительным, скромным человеком, а это, весь мой опыт кладу на весы, не способствует удаче, увы. Так вот, Саяпин. Может быть, это была лучшая работа, да не обидится никто из великолепных актеров Салюковской «Утиной охоты». Маленький, скромный, пьющий работничек пера, легко ведомый своей могучей женой, из-за собственной спины виртуозно хвать ступочку со стола. Как значительны были его жесты, когда начальник, Костя Градополов, спрашивал, кто это сделал. Абсолютно чаплинским движением Саяпин прикрывал толстую мордочку лапами и в щель блестел наблюдающим глазом. Пронесет, не пронесет. Как сидит в памяти его топчущаяся походка, лысая башка и всегда готовая прорваться деловая такая нотка. «Вода не портвейн, много не выпьешь». Он играл так просто, настолько без штук, что зрители буквально ловили каждое его движение, каждую мелочь, и наслаждались именно своими, а не его находками. А знакомство наше началось с того, что Михаил Анатольевич Горюнов ходил по редакциям и читал там неопубликованное, а потом, видимо, звонил авторам и предлагал им писать для театра. И в январе 1972 года он позвонил мне. Я уже об этом рассказывала. И в ту же ночь я наваляла свою первую пьесу, как будто только и ждала этого бодрого, красивого актерского голоса, который произнес: «Не могли бы вы написать для МХАТа пьесу?» Вся моя пьеса «Чинзана», если кто ее как-то помнит, это Михаил Анатольевич. Его легковесные байки за кулисами, его театральные анекдоты, под которыми горят веселеньким огнем несбывшиеся судьбы, жизни пропитых детишек и матерей, погибших жен и дружков. Вся моя пьеса «Уроки музыки» — это Михаил Анатольевич. Это для него я ее писала. Когда был закончен первый акт, я отдала текст ему. Он сказал: «Стефановна, я ничего не знаю, кроме того, что надо продолжать. И второй акт должен быть противоположен первому». После этих слов я сделала все наоборот в начале второго действия. И дело поехало. Ему первому я давала читать свои пьесы много лет. Михаил Анатольевич Горюнов внезапно умер в Щелокове, Костромской области, и был похоронен там же, на деревенском кладбище, так он завещал. За два дня до отъезда он позвонил мне и, перед тем, как положить трубку, сказал каким-то необычно мягким голосом: «Вспоминайте меня, Стефановна». Брат Алеша.